Подобно листьям, у нас есть стебли. Однажды осенним днем я был в парке и погрузился в созерцание очень маленького прекрасного листика, похожего на сердце. Он тоже был красного цвета и чуть-чуть зацепился за ветку, уже готовый упасть. Я пробыл с ним долгое время и задал ему несколько вопросов. Я выяснил, что он был матерью дереву. Обычно мы думаем, что дерево — это мать, а листья — это только дети. Но пока я смотрел на листочек, я увидел, что лист тоже является матерью для дерева. Сок, который всасывают корни, — это только воды и минералы, и его недостаточно для питания дерева. Дерево доставляет этот сок к листьям, и листья с помощью солнца и кислорода превращают сырой сок в готовый для питания дерева. Поэтому листья тоже мамы для дерева. Пока лист прикреплен к дереву стеблем, обмен между ними легко заметен. У нас нет стебля, который соединяет нас с мамой, но когда мы находились в утробе, у нас была пуповина, соединяющая нас с материнским организмом. Необходимые нам кислород и питательные вещества поступали к нам через нее. Но в тот день, когда мы родились, пуповина была перерезана, и у нас создалось ложное впечатление, что мы стали независимыми. Мы рассчитываем на свою мать в течение долгого времени, а также у нас есть еще много других мам. Земля — это наша мать. У нас есть огромное множество стебельков, связывающих нас с матерью-землей. У нас есть стебли, которые связывают нас с облаками. Если не будет облаков, мы лишимся воды для питья. Мы сами созданы на 70% из воды, и наша связь с облаками очень реальна. То же самое относится и к реке, лесу, лесорубу и фермеру. Сотни тысяч стебельков связывают нас со всем в космосе, поддерживают нас и делают возможным наше бытие. Видите ли вы связь между мной и собой? Если вас нет там, меня нет здесь. Это очевидно. Если вы все еще не видите этого, пожалуйста, посмотрите глубже, и я уверен, что вы увидите. Я спросил этот листик, испуган ли он тем, что наступила осень, и все листья опадают. Он сказал мне нет. Всю весну и лето я жил. Я упорно работал, чтобы питать дерево, и сейчас большая часть меня есть в дереве. Я не ограничен своей формой, я также целое дерево, и когда я вернусь к земле, я снова буду питать дерево. Так что я не переживаю по этому поводу. Как только я оставлю ветку и полечу на землю, я помашу дереву и скажу ему: «Скоро увидимся». День был ветренным, и вскоре я увидел, как листик покинул ветку и полетел к земле, радостно танцуя, потому что, падая вниз, он видел себя уже в дереве. Это было так замечательно. Я поклонился листику, потому что многому научился у него.